И в глубине души он был рад, что осторожность Гамалиила все вновь и вновь предотвращает ее и откладывает. И оба, терпимый светский Гамалиил и фанатичный неотесанный Акавья, при всем их несходстве любили, уважали и чтили друг друга. Вскоре же после начала беседы Иосиф должен был признать, что верховный богослов гораздо лучше осведомлен о политическом положении страны, чем он, Иосиф, хотя он только что побывал у губернатора Иоакавии. Император Троян, объяснил Гамалиил Иосифу, не питает никакой вражды к евреям, но его гигантской военной машине, чтобы гладко и без потерь прийти в действие, нужна еврейская земля как плацдарм. Поэтому евреи для него помеха. Для него и для его губернатора Лузия Квиет. Впрочем, и губернатор сам по себе не враг евреям. Он дорожит благополучием провинции и охотно воздержался бы от слишком крутых и опасных мер. К несчастью, в его ближайшем окружении есть человек, который именно о таких мерах и мечтает. А теперь, судя по достоверным данным, этот человек ловко использовал патриотические боевые настроения, которые рождены подготовкой к восточному походу, и внушил губернатору свой взгляд на вещи. Иосифу стоило немалого труда с полным вниманием следить за словами Гамалиила. Он знал, если верховный богослов говорит об этом опасном человеке из окружения губернатора лишь намеками, он просто щадит чувства Иосифа. Ибо этот опасный человек, чье имя лучше не называть, никто иной, как Павел Бас, его сын. А Гамалиил рассказывал дальше. Иосиф слушал, несмотря на бурю в сердце. И видит Бог, сообщения верховного богослова этого заслуживали. Тот, безыменный, предложил поистине дьявольскую идею. Губернатор, хотя и не слишком охотно, дал свое согласие. И теперь ждали только одобрения Рима, чтобы привести пагубный план в действие. Заключался же он в следующем. Чтобы вернее отделить ненадежные элементы от надежных, предполагалось вновь ввести в провинции Иудеи подушную подать. Подушная подать. 2 драхмы. Среди всех притеснений, какие придумали римляне, самое позорное. Если они действительно возобновят этот чрезвычайный налог, отмененный справедливым императором Нервой, это будет сигналом к восстанию, которого хочет Рим, но которого хотят, к сожалению, и ревнители дня. Вероятно, Акавия тоже слышал о предполагаемом возобновлении подати, и, вероятно, это и есть злодеяние, на которое он намекал. Оцепенев, слушал Иосиф Гамалиила. Всегда такого быстрого и живого его сковало оцепенение мысль, что иной кто-либо, а именно безыменный, именно его Павел, избран божеством для того, чтобы навести новую беду на Иудею. «О, какой же ты несчастный, Иосиф!» Как вновь и вновь исходят несчастья от всего, что ты создавал, от твоих сыновей, от твоих книг. Так сидел он неподвижный, словно одурманенный. Пока, наконец, до сознания его не дошло, что Гамалиил уже давно замолчал, он несмело поднял глаза. Тот ответил на его взгляд. Иосиф понял, что Гамалиил отлично знает все, что происходит в нем в эту минуту. «Спасибо», — сказал Иосиф.